Кто был здесь с первого дня, я немножко делился о том служении, которое Господь позволил совершать. После того, что заложил в мое сердце, посеял в мое сердце Павел Тимофеевич Рытиков и многие из тех, которые были в лесной церкви, вы знаете, эти семена, они произросли. И когда мы жили в Эстонии, мне было 24 года, я уже был женат, у нас была дочка, и моя жена была беременная со вторым ребенком. Господь побудил меня, это было всегда желание моего сердца, сделать первый христианский лагерь вот в Латвии для детей-узников. Это был 86-й год. И мы с Михаилом Савченковым сделали тот лагерь для детей. Мы собрали детей, привезли многих детей туда. У нас было около 60 детей в этом лагере. На Гауи мы делали этот лагерь. И прошел этот лагерь благословенно, и дети разъехались. Я на то время был руководителем молодежи в церкви в городе Валга. И то было тяжелое время еще. Еще не началась перестройка, еще не начались изменения. Особенно в других местах. Вот это вы видите фотографию нашего лагеря. Он назывался «Комаровка». Почему «Комаровка»? Потому что у нас было очень много комаров. Нас они просто съедали, это Прибалтики, на реке нас съедали эти комары. И мы назвали его «Комаровка». Но столько было благословений у нас в этом лагере. И прошло какое-то время, буквально несколько месяцев, как раз был юбилей братства, мы проводили служение, и вот после одного служения, которое было разогнано властями, и через несколько дней приехали домой к нам, меня арестовали, еще несколько братьев арестовали, Мишу Савченко в Санкт-Петербурге арестовали, и мы все пошли в тюрьмы. И 2,5 года пришлось мне отбыть, мне было 25 лет, я свои 25 лет встречал в тюрьме. И жена родила нашего сынишку Тимофея, когда я был в вузах. Вы знаете, это было хоть и трудное время, но это было время благословения, это было время становления, это было время испытаний. Это не мне вам рассказывать, вы многие прошли через это и знаете, какое это было время. Но слава Господу, что Бог вот тогда уже дал вот эти благословения. И когда я вернулся, и обстоятельства вот эти уже, которые уже были, знаете, многих освободили досрочно, меня освободили на 4 месяца раньше. И Господь всегда в моем сердце было вот это желание. Это фотография, да, из таллинской тюрьмы, из лагеря, из окошка. Я там махал. За несколько кварталов большим фотоаппаратом было сфотографировано. Господь положил в мое сердце вот это желание работы с детьми, с молодежью, с подростками для того, чтобы их приводить к Богу. Потому что я сам покаялся в лагере, я сам в этом в детском лагере, в лесной церкви встретился с Иисусом Христом как своим личным спасителем. Когда я услышал о том, что было, когда в 79-м году арестовали Павла Тимофеевича, Володю, Галю Рытикову, Галю Вельчинскую, извините, арестовали. И тогда как бы в моем сердце это было, я молился: «Господь, помоги мне быть таким же верным. Те, которые привели меня к Богу, те, которые насадили в мое сердце эту любовь к Тебе, они сегодня несут страдания, они сегодня в вузах. Господь, я хочу быть верным Тебе». И вы знаете, Господь посылает вот эти то, о чем мы просим. И вот когда я освободился, Господь открыл эти двери, мы смогли уехать в Америку. И у меня с самого первого момента было желание ехать назад для того, чтобы служить там, чтобы не просто жить там в Америке, наслаждаться жизнью, радоваться, иметь все в довольстве. Но я знал, что есть там те люди, которые не имеют этого, которые хотят, которые нуждаются, и которым нужно поехать, которым нужно принести. Я помню, мы первый раз с одним моим другом, американцем, я с ним познакомился, подружился, и мы с ним вместе такие были близкие друзья. И я ему рассказывал много о себе, о своем служении. Он говорит: «Я хочу с тобой ехать». И вот мы поехали, мы первый раз вернулись в Валгу, приехали в ту же церковь, и мы сделали первый лагерь, потом второй лагерь, потом третий лагерь. И вы знаете, сегодня среди нас есть здесь двое молодых людей, которые вот в этом нашем лагере были. Вот Саша и Катя, встаньте, пожалуйста. Это ребята, которые были совершенно из неверующих семей. Они пришли в наш лагерь. Сашку я вылавливал по лесу. Он плакал: убегу отсюда, не хочу я здесь быть. Мне здесь не нравится. Я его по лесу догнал, привел, говорю, поговорил с ним. Сегодня он проповедник, сегодня он служит в церкви. Катя также. Слава Господу. А потом наше служение перешло в Латвию. И в Латвии вот мы уже совершаем служение на протяжении 14 лет. Мы работаем с детьми из детских домов, с уличными детьми. Мы делаем для них летние лагеря, мы делаем для них всякие разные служения, рождественские праздники. Мы приезжаем в детские дома, там с ними, в детских домах проповедуем, рассказываем об Иисусе Христе, говорим с ними. Это покаяние в лагере. Лагерь у нас для подростков в основном, и это в основном все уличные ребята, которые уже в своей жизни нахлебались всего, которые уже все испытали, их ничем уже не возьмешь, их только возьмешь любовью Иисуса Христа, их только возьмешь своим примером, только истинной, живой верой. Когда они на тебя смотрят, когда они приезжают первый день, они не хотят ничего вообще слушать, они не хотят ни о чем знать, они приехали туда потусоваться, как они говорят, они приехали просто повеселиться. Но потом, когда они слышат о Господе, когда они видят, что их кто-то любит, что кто-то о них заботится, что кто-то к ним проявляет какое-то внимание, и не просто там строгостью. Я вам говорил уже на первый день, что я многому научился от Павла Тимофеевича быть неформалом, найти ключ каждому сердцу, каждой душе, чтобы не просто вот законом там, вот мы должны вот только так вот, служение, молитва, пение, все. Нет, мы с ними общаемся, мы с ними играем, мы с ними балуемся, бегаем, а потом мы с ними садимся и беседуем, а может один на один с кем-то, мы говорим с ними, а потом каждый день у нас вечернее служение, на котором они слушают Слово Божие, в котором они узнают об Иисусе Христе. Вы знаете, за эти годы уже много из них пришли к Богу, некоторые уже поженились, вышли замуж, в церкви служат, совершают служение. Слава Господу за то, что Господь совершает это служение, и через нас Господь это делает там, и мы так благодарны Господу. Моя миссия называется «Международная миссия «Надежда». Я являюсь ее основателем и президентом. У нас есть совет директоров. Мы существуем в Америке, но наше все служение направлено не на нас. Мы никто не находимся на оплате. Мы все средства, которые мы получаем, они полностью направлены на служение там, в Латвии, для достижения вот этих ребят, мальчишек, девчонок. У нас каждый год в лагере 90% ребят неверующих. Мы их собираем, привозим туда и с ними там проводим вот это общение, и мы видим, как за неделю, за какую-то Бог меняет их. Из этих колючих, черствых, которые в первый день пришли к концу лагеря, они плачут, они сокрушаются, они молятся вместе с нами, они открываются, потом мы их приглашаем в церковь. Мы имеем очень хорошие отношения, контакты с поместной церковью баптистской, и мы с ними работаем плотно, они направлены полностью на евангелизацию. И Господь это делает через их сердца. И совершает это служение уже на протяжении вот 14 лет. В июле у нас будет опять лагерь. Если кто-то из вас желает поучаствовать, побыть. Это совершенно неординарные лагеря. Это не такие лагеря, к которым, может быть, мы привыкли. Это не лагеря для детей верующих, для церкви. Нет. Это лагерь, который направлен полностью на достижение вот этих сердец, чтобы они узнали об Иисусе Христе. Если у вас есть желание узнать об этом больше, у меня есть брошюры, они на английском языке, к сожалению, вы можете подойти, узнать, спросить, у меня можете веб-сайт наш посмотреть о нашем служении. Год назад мы открыли детский центр «Добрый самарянин» на базе той церкви. Детский центр «Добрый самарянин» существует на протяжении всего года. Каждый день приходят туда дети после школы. Они приходят в церковь, и в церкви их принимают, их накормят горячей едой, их распределяют по группам, где проходят занятия, где библейские, где музыкальные, где просто им помогают делать домашнюю работу или поиграют с ними, какие-то поделки. То есть такое время, и они с удовольствием туда приходят, эти ребята. Вместо того, чтобы болтаться где-то по улицам, они идут в эту церковь, они знают, что их дома не накормят, потому что дома иногда нечего кушать. Но они знают, что там их накормят, и там с ними проявят заботу. Поэтому, если у вас будет и есть побуждение, молитесь об этом служении, и пусть вас Бог благословит. Спасибо вам за внимание.